Слепым прозрением. Внимание Христа всегда направлено на скорбящих, обездоленных и одиноких. И здесь, в 9 главе Евангелия от Иоанна, мы встречаемся с таковым случаем. Читаем первый стих 9 главы. «И, проходя, увидел человека, слепого от рождения». Обратим внимание на некоторые факты, связанные с этим событием. Место события и время не указаны евангелистам ясно. Одни предполагают, что это произошло на праздник обновления 10.22. Другие же, что исцеление слепорожденного произошло вслед за выходом Господа из храма 9.59. И если событие, описанное в предыдущей главе, было во храме утром 8.2, то исцеление могло произойти перед вечером в тот же день или на другой день. Во всяком случае, между последним днем праздника Кущей 7.37 и праздником обновления храма 10.22. Ясно одно, что это случилось в субботний день 9.14. О месте, где это произошло, есть следующее предположение. В то время, как и сейчас, обездоленные, нищие и больные чаще всего находили место для своего пребывания у ворот храма, о чем и упоминается в Деянии апостолов 3.2. Допустимо, что этот слепой сидел где-то вблизи храма. Может быть, при вратах храма, где сидели больные, просящие милостыню от приходящих в храм на молитву. Слепорожденный. Так говорит о нем Иоанн Богослов. И это уникальный случай. Ибо только в этом Евангелии мы находим случай, говорящий нам о страдающем человеке от рождения и именно в такой форме. Допустимо, что ученики Господа знали этого человека, так как они поставили перед Господом такой вопрос. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Стих 9. Прежде чем обратить внимание на то, что ответил Господь своим ученикам, обратим внимание на то, как таковое явление, а именно болезнь от рождения, объяснялось в то время. Первое объяснение. Человек рождается больным в силу того, что уже при самом зачатии в утробе матери зачинающийся плод имеет ощущения добрые или злые, Луки 1:41-47, и, следовательно, может согрешить еще в утробе матери и зато понести наказание, например, родиться слепым. Второе объяснение. В дни Иисуса Христа евреи верили в предсуществование души, и что эти души бывают добрые и злые. И, соответственно, этому существование человека зависит от того, какую душу он приобрел. В апокрифической книге «Премудрости Соломона» 8.19 сказано так: «Я был отрок даровитый и душу получил добрую». Третье объяснение. Дети наказывались за грехи родителей. Это мнение имело опору в законе Моисеевом, Исход 25, что Бог праведный за вину отцов наказывает детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих его. Чисел 14.18. Четвертое объяснение. Некоторые усматривают в вопросе учеников намек на веру в первоплощение, то есть учение о том, что человек неоднократно первоплощается для жизни на земле. Такое верование стоит в явном противоречии с учением Священного Писания, Евреям 9.27. «А что же, — сказал теперь Господь, — как Он объяснил это явление?» Ответ Господа Иисуса Христа. Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Стих 3. И здесь Господь не отрицает греховности вообще, ни самого слепого, ни родителей его, но отрицает связь какого-нибудь особенного греха его или их с этим бедствием слепорожденного. Ни он, ни его родители не повинны в каком-либо особенном грехе, вызвавшем чрезвычайное наказание, то есть родиться слепым. Но он родился таковым, чтобы на нем явились дела Божьи. Выходит так, что слепой родился таковым, чтобы Господь сотворил чудо исцеления, просветил его ум, привел к вере и личному спасению, который, может быть, и не спасся, если бы не родился слепым. Ибо ведь духовное положение важнее физического. Испытания, как и страдания, часто допускаются Богом не только для его прославления, как в данном случае, но часто и для испытания человека, как в случае с Иовом. Некоторые в данном случае придерживаются другого объяснения. Если Господь так милостив, то почему этому слепому было суждено родиться таковым? Поэтому некоторые богословы, в том числе Иоанн Златоуст, держатся следующего мнения. Греческий оборот речи здесь, а именно «это для того», не всегда означает цель, а иногда только вследствие, как и к римлянам 5:20. То есть в приложении к настоящему случаю значит, что не грех самого слепого, не грех его родителей не было причиной того, что он родился слепым, но что он родился таковым, будет иметь следствием явление особенных дел Божьих на нем. И что Господь не отвечает на вопрос учеников, а показывает только исход болезни. Причина сего кроется в тайнах премудрости Божьей, которых человек не может постигнуть, ибо сказано: «Сокрытое принадлежит Господу». Второзаконие 29:29. И согласно этому толкованию, слова Господа звучат так: «Не согрешил ни он, ни родители его, но вследствие рождения его слепым на нем явятся дела Божьи». Способ исцеления. «Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, и сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силоам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрящим. С 5 по 7 стих. Целительная сила не находилась в этом внешнем действии, так как Господь Иисус Христос не всегда пользовался ими. Но в древности люди верили в исцеляющую силу плюновения, и что таковыми способностями обладали не все, но определенные люди. Так историк Тацит в «Историях» 4.81 описывает исцеление императором Веспасианом двух человек. Одного из них через плюновение. Ссылаясь на свидетельства Светония, Тацита, некоторые утверждают, что по верованию древних слюна человека, давно не нарушавшего поста, имела целительную силу. Если мы в настоящее время не верим в это суеверие, то почему, когда обожжем палец, суем его в рот? Второе, что сделал Господь, это послал слепого в купальню Силоам, стих 7. Силоамский источник находится на юге-восточной стороне Иерусалима. Вода в это место была проведена из источника, находившегося вне городской стены, царем Езекией, в 2 Паралипоменон, 32:2-8, Исаии, 22:9-11, 4 Царств, 20:20. Посредством канала длиной 583 ярда, ширина его 2 фута и высота в среднем 6 футов. Воды Силоама считались священными и имели символическое значение. Исаии 8 глава, 6 стих. Почему Господь использовал эти два внешних действия для исцеления слепорожденного? Из всех предположений лучшее есть то, что Господь сделал это для возбуждения веры в слепому. Притом была суббота. Не хотел ли Господь показать обвиняющим его за нарушение субботы, что сам Бог благоволит к этому делу, используя священный источник Силоам для этой цели? Человек был слеп. Он не мог видеть Иисуса, и поэтому необходимо было каким-либо действием дать ему понять, что над ним будет совершено чудо. Воздействовав таким образом на слепого и возбудив в нем надежду на исцеление, Иисус послал его умыться в купальне Силоам.